Глава 26. Кони привередливые. В управлении внутренних дел административного округа, куда Катя отправилась за результатами баллистической экспертизы по убийству Лосева, ее встретили отнюдь не с распростертыми объятиями. Оно и понятно, бдительность нынче в почете. Но следователь прокуратуры Михеева, которая вела дело Лосева, оказалась человеком мудрым и дальновидным. Катя перезвонила ей. Сослалась на следователя Киселеву Марианну Ивановну, на тот памятный для них всех осмотр места происшествия на шоссе у автобусной остановки, и Михеева из своих прокурорских далей тут же дала команду экспертам-криминалистам отстегнуть копию заключения экспертизы для ознакомления. Однако результаты Катю не вдохновили. Эксперты, проводившие исследование гильз, изъятых с места убийства, выдали весьма осторожный и половинчатый вывод о том, что выстрелы в потерпевшего произведены с близкого расстояния, предположительно из пистолета нестандартной системы, возможно, не заводской сборки или переделанного для стрельбы из газового. Катя тут же пристала к экспертам с расспросами. А мог быть это, например, газовый пистолет на базе Макарова, переделанный для стрельбы боевыми? Но ни да, ни нет не получила. Эксперты, ушлые спецы, начали перечислять признаки, необходимые для точного установления системы оружия по стреляным гильзам, и уверили Катю, что более половины этих определяющих признаков в данном случае отсутствуют. «Вот найдете этот самый нестандарт, предъявите нам, девушка», — говорили они, «тогда и выдадим результаты, точные, что называется, для суда, а пока ничем более помочь не можем». Забрав копию заключения, Катя, как верный гонец, понесла весть Марьяне. Застала ее за допросом какой-то мрачной личности уголовного вида. Марьяне снова приходилось подменять в пожарном порядке дежурного следователя, уехавшего с опергруппой по вызову на кражу, и терпеливо ожидала в уголке кабинета за сейфом, когда Марьяна закончит. Мрачная личность была неразговорчива и ни в чем не признавалась. «А вы, гражданин следователь, видали, как я к ней в сумку лез? А кто видал? Никто не видал. Во!» Катя ждала от Марьяны соответствующей реакции, но допрос шел как-то вяло, без охотничьего огонька. После ритуальной и почти благодушной фразы «Подумайте над своим положением, гражданин Папин, все-таки у вас и так уже три судимости есть», Марьяна вызвала конвой. Они с Катей остались одни, Марьяна закурила, Катя открыла окно. Свежий воздух никогда не помешает. Вид у Марьяны был задумчивый. «Ну, отправила свой перевод?» — спросила Катя. «Отправила. Вот и я привезла результаты экспертизы по Лосеву. Взгляни». Марьяна меланхолично пролистала заключение. «Он мне звонил, представляешь?» — сказала она. «Кто, эксперт?» «Нет, он, Киселев». Катя села боком на подоконник, по асфальту под окном прыгали воробьи, говорили друг другу дерзости, чирик-чирик, тюкали слабых клювиками в башку. «Не лезь, козявка, куда не просит». «Он, Киселев», было произнесено таким тоном. Все последнее время Марьяна упоминала о своем бывшем муже то с яростью, то с горьким презрением, то с ядовитым сарказмом. И вот, нате вам. «И что?» Катя светилась любопытством. «Что он от тебя хотел?» «Ничего», — Марьяна пожала плечами. «Позвонил, и все». «Про алименты спрашивал?» «Нет». «А ты что же?» «Я ему сказала...» Вид у Марьяны, потонувший в сигаретном дыму, был отрешенный, как у курильщика опиума. «Я сказала, еще раз мне позвонишь, сломаю тебе все. Всю твою новую семейную жизнь. Лучше оставь меня в покое». «И как бы ты, интересно, сломал ему его семейную жизнь?» «Есть много способов. Ну, например?» «Не знаю. Много. Можно придумать». Марьяна покачала головой, словно отгоняя от себя что-то. Потом, сосредоточившись, прочла заключение экспертизы. «Ну, этого и следовало ожидать», — сказала она после паузы. «Гильзы — это всего лишь только гильзы. Увы. А я думала, нам экспертиза что-то прояснит». Катя осторожно закинула удочку. Допрос Мамонтова напрашивался. «У этого болвана пистолета не изъяли, к сожалению, но...» Марьяна взглянула на часы. 12 всего. В больнице уже кончился обход, а посетителей к больным пока не пускают. Самое время нам навестить другого болвана, раненого». «Олега Буркина?» — спросила Катя. «Но газовый переделок 9-го калибра найден у него, а не у твоего разлюбезного Мамонтова», — сказала Марьяна. «И несмотря на свое беспардонное вранье, он все еще фигурант. Я ему еще обвинение в хранении и ношении оружия предъявлю. А он как думал? Сам погибай, товарища, выручай, выручил, ладно. Бейте в литавры. Вот сейчас мы проверим цену их взаимовыручки». «С ним поосторожнее надо, он больной», — предупредила Катя. «Ничего, сейчас у нас соколом с койки взовьется». Темные глаза Марьяны, только минуту назад подернутые туманом печали, сверкнули огоньком. «Ты только, Катя, в наш с ним разговор не вмешивайся». Больница в Щеголеве была самой обычной районной больницей. Такие больницы больные не любят, а врачи терпят, скрипя сердце. Куда же деваться, когда иного не дано, а путь, осененный клятвой Гиппократа, выбран? Лестницу на второй этаж, где располагалось отделение травматологии, кряхтя мыл раствором карболки усатый нянь, нескладный великовозрастный альтернативщик. Буркин обнаружился в 4-й палате. Палата была на 6, и все 6, включая 2 лежачих, резались в карты. Из радиоприемника на подоконнике голосом Гарика Сукачева доносилось раскатисто: «Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее», и увечный отбивал в такт по одеялу, закованный в гипс рукой. Олег Буркин возлежал на высоко приподнятой подушке. «Дама, бубен! Филиппыч, у тебя очки скок плюс? У нас сейчас козырь крести. Эх, если бы не перелом, браты, моя жена меня б в ресторан сегодня повела. Пятница ж. Мы по пятницам всегда с ней бывал в ресторан. Везде я был. В Праге был. В Белом Солнце был». Олег Буркин хлестко покрыл козырной 6 чужого туза и увидел вошедших Катю и Марьяну. Надо отдать должное его зрительной памяти, узнал он их мгновенно. «А, — протянул он, — это нас арестовывать пришли. Отцы, гляньте-ка, а нас арестовывать пришли. Вязать! Ну, я же вам рассказывал эту историю». Отцы-сопалатники, все они были старше Буркина, все как один повернули головы. Игра оборвалась. Ходячие, как вороны, расселись по своим койкам, лежачие заворочились. Катя почувствовала на себе 5 пар любопытных глаз. Только Буркин один из всех созерцал их безмятежно, философски. «Эх, меня пушинка и ураган сметет с ладони», — лилось из радиоприемника. «Ну, здравствуй, Олег. Что, вижу, готов? Созрел?» Марьяна пересекла палату. «Созрел, да? Осознал ситуацию?» Буркин хмурил свои белесые брови. «Что ж», — сказал он, — «что я, пацан, что ли? Знал, просто так вы не отвяжетесь». Марьяна тихим ангелом села у его изголовья. «Конечно, не отвяжемся», — сказала она. Катя села на стул у кровати. «Как ваша нога, Олег?» — спросила она. «Болит?» «Сживает». Буркин хотел было сесть. «Лежи тихо», — Марьяна приложила палец к губам. «Тихо. Вообще-то хотелось поговорить с тобой без свидетелей». Ходячие, оценив ситуацию, заковыляли в коридор, лежачие отвернулись. «Давай сделку заключим, обоюдовыгодную». Марьяна склонилась к Буркину. «Ты скажешь нам, на ушко шепнешь, у кого ты и твой дружок Мамонтов достали пистолеты, и будем считать, что все плохое и гадкое нам обоим действительно приснилось, что это и правда был досадный несчастный случай». «Да я ж так и эдак под статью попадаю», — Буркин вздохнул. «Мне Вован, кореш, ну, адвокат, полный расклад сделал. Пушку-то у меня вы взяли из кармана. Так и так статья». «А ты бы ее сбросил по дороге, как дружок твой», — сказал Марьяна. «Что, не догадался?» «Он-то вон догадался. Не бросал Мамонт свой ствол. И вообще не был ничего у нас. Ни при чем он». «Было, было, Олег. Было», — подтвердила и Катя. «У нас показания Долидзе, ты ведь знаешь, такого есть?» Буркин криво усмехнулся. Уши у него стали рубиновыми, хоть прикуривая от них. Ну что, поладим, Олег? Мне надо знать точно, кто снабдил вас газовыми макаровыми, переделанными под боевые калибра 9. Марьяна заботливо, как сестра милосердия, поправила на Буркине одеяло. Скажи мне это без протокола. Видишь, у меня ни бланка, ни ручки. А потом на допросе, когда выздоровеешь, снова можешь лапшу вешать, меня это не колышет. Как же это? Прищурился Буркин. Это совсем по другому делу будет информация. Марьяна даже снизошла до объяснений. По делу о двух убийствах. Понял, нет? Лично ты и ваша дуэль у деревни Луково к этому отношения никакого не имеют. Катиться может к такой-то матери. Понял? Нет, кое-что в этой дуэли нас интересует. Катя забыла свое обещание не вмешиваться в разговор. Олег, признайся, из-за кого вы с Мамонтовым поссорились? Из-за Авдюковой Светланы Петровны? Ведь так? Буркин сощурился так, что глаза его стали совсем щелочками. «Не знаю я никакой Светланы Петровны», — буркнул он. «Вы чё?» «Ну, брось! Мне Долидзе все рассказал», — Катя махнула рукой. «Мамонтов и то проговорился, мол, из-за женщины стрелялись. Мне надо, чтобы и ты это подтвердил. По-твоему, в каких отношениях Мамонтов со Светланой Петровной?» «Понятия не имею», — Буркин пожал плечами. «И вообще я ни хрена не помню, что было. Бухой я был. Слышали? Бухой!» «Слышали. Уж это мы слышали 100 раз, Марьяна выпрямилась. «Ну, сколько раз мне повторять? У кого достали стволы? Только без Митинского рынка давай. Митинский рынок не пройдет». «Ну, кто вам их продал?» «Слушай, слушайте вы обе, птиц в синице». Буркин окинул их оценивающим взглядом. «Что-то не усеку я, куда вы клоните. Но подвох явный. Сказал бы я вам по этому поводу. Да вежливость врожденная не позволяет. В общем, не будет у нас торга, девчонки. Не будет разговора». «Что ж, так сильно в тюрьму хочется?» — спросила Марьяна. «И в тюряге люди живут. Значит, судьба моя это». Буркин прислушался к радио. «Эх, кони привередливые. А вы запомните, я пацанов не продаю. Друзьями не торгую». Он отпихнул Марьяну и решительно потянулся к костылям, стоявшим у изголовья кровати. «Это ведь Мамонтов пистолеты достал?» — в упор спросила Марьяна. «И тебе, и себе, да?» — Буркин засопел. «Или он их сам переделал? Нет? Не сам? А у кого же тогда он ими разжился? Не у оружейника ли этого вашего? Не у учителя своего Варлама Долидзе?» Катя взглянула на Марьяну. «Что ж...» Выводы такие давно витали в воздухе, напрашивались. По логике вещей, по самой простейшей связи логической, есть оружейник, мастер, есть оружие. Кому-то арбалеты, кому-то пистолеты, рыцарские латы, щиты и мечи. Эх, ма! Я друзей не сдаю! Круглая, не осунувшаяся даже от больничного воздуха и рациона физиономия Буркина стала клюквенной. Вы что, глухие? «Не торгую, не продаю, и плевать мне на вашу статью уголовную, на ментовку вашу поганую. Вот костылики свои возьму, и везите меня куда хотите, слов больше не скажу». «Ой, господи боже, какой же дурак!» — простонала Марьяна. «Какой же идиот! Я или закричу сейчас, или же... валенок чертов! Да пошел ты от меня, знаешь куда?» Она встала и вышла из палаты. Гнев ли душил ее, смех ли, Катя осталась наедине с Буркиным, его лежачими соседями и затихающими в радиоприемнике конями. «Чё это она?» — спросил удивленный Буркин. «Психанула?» «С такими, как ты, психанешь», — Катя остро погрозила ему пальцем. «Ты с ней осторожно смотри. Она, знаешь, месяца не прошло, как из горячей точки». «Она?» «Ее опера здешней стороной обходит, боятся. А ты? А стреляет она знаешь как? Не тебе чита, вот как. В тире тебе надо с малолетками упражняться, а ты на дуэль», — Катя покачала головой. «Ладно, Герой Иванович, поправляйся, не кашляй. А в тюрьму не спеши, там на геройство-то это твое наплевать всем с 25-го этажа. А на парашу садиться хромому неудобно, не с руки. Так что подлечи сначала свою ножку, а потом ори, понял?» «Эй, девчонки!» Буркин забыл, кто перед ним, явно забеспокоился. «И чего вы? Я что, не то что-то брякнул? Не то сказанул? Куда вы?» Катя, еле удерживая серьезную мину, вылетела в коридор. Марьяна стояла у окна. «Все на лице написано», — сказала она. «Вот валенок, а? А то даже еще. Противоречить, изворачиваться. Обкраснел-то как свекла». «Я пацанов не предаю», — передразнила она очень похоже. «Болван». «Жалко его», — вступилась Катя. «Раненый он. Они с Мамонтова оба какие-то». «Шизанутые», — Марьяна махнула рукой. «Вот, значит, кого они выгораживают. Газовые стволы в огнестрельные в нашем городишке никто иной, как этот толстяк, переделывает». «Далидзе не толстый, просто очень здоровый. С бывшими певцами это бывает», — сказала Катя. «Диафрагму разносит». «Слушай, Марьяна, если мы правильно истолковали то, что не сказал нам Боркин, что ж тогда у нас получается, а?» Марьяна обняла ее за плечи. «Вот тебе и ожидаемый сюрприз», — шепнула она. «Да, тут подумать надо. Хорошо подумать, как за этого горца взяться. Только думай, не думай, у меня руки связаны. Допрос или обыск, третьего не дано. Допросы эти наши мне осточертели. А санкции на обыск в доме и мастерской Долидзе мне при таком шатком раскладе никто не даст. Так что думать надо, думать». «Ты ведь уже знала ответ, когда задавала Буркину вопрос, признайся», — Катя вздохнула. «А насчет сюрприза я бы не обольщалась. Это, Марьяночка, еще не сюрприз. Это просто следственно-логический сюр. А сюрпризы в таких делах, они не так появляются. Они как кирпичи на голову валятся. Бах!» Марьяна посмотрела вверх. Они шли по больничному коридору. «Пока горизонт чист», — сказала она.